Глава 4. Черчилль. Фунты лиха в 1930-е годы. Теперь каждый из наших героев готов вступить в период жизни, сделавший их людьми, о которых мы до сих пор размышляем. Людьми, важными для понимания не только своего, но и нашего времени. Десятилетие 1930-х годов было ужасным во многих отношениях. Многим казалось, что близятся новые темные века. Эти страхи начались с огромных экономических и социальных потрясений Всемирной Великой Депрессии. Долгая и жестокая война, которая уничтожит десятки миллионов человек в 1940-е годы, началась в Азии и назревала в Европе. По словам поэта Стивена Спендера, возникало общее ощущение, что его поколение может увидеть конец западной цивилизации. Многие люди, особенно молодые и активные, считали, что либеральная капиталистическая демократия достигла предела своих возможностей и терпит фиаско. Они видели только два варианта дальнейшего пути – фашизм или коммунизм. Новые энергичные идеологии, продвигаемые Берлином, Римом и Москвой. Конец западного образа жизни и особенно смерть либеральной демократии были популярной темой культурной полемики. Ежедневно обсуждались в газетах и частных дневниках. Историк Арнольд Тойнби в начале 1930-х годов отмечал распространение идеи, будто западная система общественного устройства может сломаться и перестать работать. Он завершил это десятилетие в 1939 году лекцией в Лондонской школе экономики, которая была посвящена гибели цивилизаций. В 1935 году шекспировед Альфред Лесли Роузе записал в дневнике, что слишком поздно спасать любой либерализм. Возможно, слишком поздно спасать социализм. Через 20 лет Роузе издаст восторженное описание истории семьи Черчилль. Луис Фишер, журналист, тогда симпатизировавший сталинизму, написал Беатрисе Вебб в 1936 году, что вся система обанкротилась. В 1937 году Гарольд Ласуэлл, ведущий американский политолог, опубликовал эссе, предсказывающее подъем гарнизонного государства, в котором специалист по насилию стоит у руля, а организованная экономическая и общественная жизнь систематически подчинена вооруженным силам. После Мюнхенского соглашения между британским премьер-министром Невиллом Чемберленом и Адольфом Гитлером в 1938 году Вирджиния Вулф в письме сестре Ванессе Белл оплакивала неизбежный конец цивилизации. 3 года спустя она покончила с собой. На фоне всех этих признаков приближающегося бедствия Уинстон Черчилль был оттеснен на задний план политической жизни. На протяжении большей части 1930-х годов он находился в фактической изоляции в своей партии. Многие считали его политическую карьеру законченной. Гарольд Николсон, увидев Черчилля, нашел, что тот очень изменился с их последней встречи. «Большое, круглое, белое, словно волдырь лицо. Ужасно постарел. Его дух также в упадке. И он сокрушается, что утратил прежнюю бойцовскую мощь». Примерно в это время Джордж Бернард Шоу и Нэнси Астер, политические противники Черчилля, вместе съездили в Советский Союз и посетили Сталина в Кремле. Когда обсуждение антисоветской политики Британии коснулось Черчилля, леди Астер пренебрежительно отмахнулась, заверив Сталина, что Черчилль закончился. Шоу вторил ей, сказав, что Черчилль никогда не станет премьер-министром. Сталин усомнился в этом и высказал предположение, что английский народ может обратиться к Черчиллю в кризисной ситуации. Черчилль столько разглагольствовал о политике в отношении Индии, Он был против ее независимости и Германии. Он считал, что угроза с ее стороны недооценивается, что истощил терпение собственной партии, лидеры которой твердо решили не допустить его назначения в правительство. Бирма заставила Оруэлла стать левым и отказаться от доходной службы. Точно так же Индия подтолкнет Черчилля вправо и отдалит от власти, заставив его в 1931 году разругаться с лидером консервативной партии Стэнли Болдуином и выйти из партийного комитета по составлению повестки дня. После этого его риторика еще больше ужесточилась. Как-то в палате общин он заявил, что бывший лейбористский премьер-министр Рамзи Макдональд просто клоун, бесхребетное нечто, сидящее на скамье министров. Одна из причин скептического отношения к его пророческим речам об угрозе Германии во второй половине этого десятилетия состояла в том, что Черчилль с той же страстью рассуждал об опасностях независимости Индии. Он уделял много времени работе над книгами и газетными статьями. Однажды, когда Evening Standard отказалась взять его статью, Малкольм Маггеридж, тогда молодой репортер этой газеты, встретив его, решил, что с Черчиллем что-то стряслось. «Вот человек, у которого плохо идут дела, которого постигло несчастье или разорение», — подумал Маггеридж, сидевший в отделе новостей рядом с Рэндольфом Черчиллем, беспутным сыном Уинстона. Как Маггеридж и подозревал, Черчилль столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Они затянутся на все десятилетие, в конце концов заставив его задуматься о продаже нежно любимого сельского дома, Чартуэлла, ставшего его убежищем от треволнений мира. В своих военных мемуарах Черчилль отзовется о 1930-х годах как о времени своей политической опалы. В наши дни некоторые исследователи выражают сомнения в глубине его политической изоляции, но факты и наблюдения современников подтверждают мнение Черчилля. Возвращение Черчилля во власть было долгим и трудным. Большую часть десятилетия он блуждал, разойдясь со своим временем, символом которого стало принятое в феврале 1933 года решение университетского дискуссионного общества «Оксфордский союз» ни при каких условиях не воевать за своего короля и свою страну. Лидеры нации, многие из которых разделяли настроение участников оксфордских дискуссий, начали проводить политику умиротворения Германии, идя на уступки с позиции слабого. Содержание политики умиротворения агрессора, что это такое, как ее осуществлять, когда прекратить, стал ключевой темой британской политики на протяжении большей части 1930-х годов. Здесь важно помнить, что тонкая, но прочная ниточка симпатии к фашизму и даже к Гитлеру связывала часть английской аристократии с Германией. Самым видным среди дружественно настроенных к Германии аристократов был лорд Лондондерри, родственник Черчилля, член кабинета в начале 1930-х годов, затем недолго возглавлявший палату лордов. Оруэлл однажды заметил: «Порочен ли британский правящий класс или просто туп? Один из самых сложных вопросов нашего времени. А в определенные моменты очень важный вопрос». Возможно, он имел в виду лорда Лондондерри. Недалекий и легковерный, Лондондерри привык к уважению в силу своего богатства и положения, к которому сам он относился с большим пиететом. Король называл его Чарли, и в те времена подобная фамильярность обеспечивала высокий статус. Он был виднейшей фигурой лондонского общества. «Между Риббентропами и Лондондерри царит задушевная дружба», записал в 1936 году в дневнике сэр Генри Чипс Кеннон, представитель лондонского света и политик Тори, имея в виду посла Германии в Англии, который скоро станет гитлеровским министром иностранных дел. После знакомства с Гитлером в том же году Лондон-Дерри заявил, что германский лидер является весьма приемлемым и призвал британское правительство искать точки соприкосновения с Германией на почве борьбы с коммунизмом. Он даже приветствовал захват Германии и Австрии в марте 1938 года как, возможно, радикальный, но необходимый шаг для предотвращения кровопролития. Троюродный брат Черчилля, Лондон-Дерри, оставался с ним в сердечных отношениях, вплоть до резкого разговора за столом обеденного клуба «Гриллионс» в октябре 1938 года, когда Черчилль высмеял его политику. Лондон-Дерри представлял собой крайний случай, но не был исключением ни в приятии некоторых элементов фашизма, ни даже в том, что одобрял их, будучи родственником Черчилля. Еще теснее, во всех отношениях, Черчилль был связан с семейством Митфорд. Его жена Клементина была кузиной отца сестер Митфорд и, как уже говорилось, могла даже иметь с ними более тесную кровную связь, в зависимости от того, кто приходился ей отцом. Сын Клементины и Уинстона, Рэндольф Черчилль, одно время был очень сильно влюблен в одну из сестер, Диану Митфорд. Художник, писавший ее портрет, сказал Нэнси Митфорд, что слышал, будто у Дианы связь с Рэндольфом. Нэнси поведала об этом Диане в письме, в следующем абзаце упомянув о беседе за ланчем с сестрой Фреда Астера, Адель, объявившей: «Мне все равно, что люди срываются с цепи и трахаются, но я все-таки против всей этой свободной любви». В другом клубке аристократических страстей завяз племянник Клементины, Эсмонд Роммели, который воевал в 1936 году в Испании на стороне республиканцев, а год спустя сошелся со своей троюродной сестрой Джессикой Митфорд. Долго ходили слухи, что Эсмонд на самом деле сын Уинстона Черчилля. Возможно, сам Эсмонд способствовал этим слухам. По словам Джессики Митфорд, отвратительно хорошо изображает Черчилля перед своими друзьями. Впоследствии Эсмонд переехал в Канаду, стал летчиком-добровольцем и в 1941 году погиб в бою за штурвалом бомбардировщика. Что до Дианы Митфорд, она мудро отдалилась от Рэндольфа Черчилля и предпочла выйти замуж за наследника пивной империи Гиннесов. Ее следующая связь оказалась гораздо менее благоразумной. Через несколько лет она бросила Гиннеса, увлекшись Освальдом Мосли, лидером Британского союза фашистов. Их свадьба состоялась в 1936 году в доме лидера нацистской пропаганды Йозефа Геббельса и в присутствии Гитлера. Третья сестра Митфорд, Юнити, сдружилась с Гитлером в середине 1930-х годов. Я думаю, она очень нравилась Гитлеру. Он от нее глаз не отрывал, заметила еще одна из сестер Митфорд, Дебора. На ленче в декабре 1935 года Юнити сообщила Диане: «Он много говорил о евреях». Это было мило. Фашизмом увлекались не только молодые и глупые. Сводная сестра Навила Чемберлена, жившая в Риме, заверила Муссолини, что британское правительство придет к сердечным отношениям с его страной, несмотря на военные авантюры Италии в Африке. Честно говоря, и Черчилль в 1920-х годах выражал восхищение итальянским лидерам. Арнольд Тойнби, сегодня почти забытый, но в свое время один из самых видных британских историков, познакомился с Гитлером в 1936 году и сообщил в британский МИД, что немецкий лидер искренне жаждет мира. Он убежден в искренности Гитлера, стремлении к миру в Европе и к тесной дружбе с Англией, записал Томас Ти Джей Джонс, функционер консервативной партии после загородной прогулки Стоинби. Уолдорф Астер, родившийся в США пэр, объяснил Джонсу, что американцев тошнит от нацистов главным образом из-за интенсивной и повсеместной антигерманской пропаганды, проводимой евреями и коммунистами, поскольку на газеты влияют фирмы, дающие много рекламы в прессе, а они часто принадлежат евреям. Гарольд Николсон, ужиная как-то в мае 1938 года в одном из аристократических лондонских клубов «Прэт», был поражен, услышав, как три молодых лорда согласились, что охотнее увидят в Лондоне Гитлера, чем правительство социалистов. Через 4 дня к Николсону зашел Чарльз Линдберг, самый знаменитый в мире пилот, а также видный американский изоляционист. «Он говорит, что мы, вероятно, не сможем воевать, потому что точно будем разбиты», — записал Николсон. «Он считает, нам нужно просто уступить и затем заключить союз с Германией». В мае 1939 года шотландец Арчибальд Рамзей, член парламента от консервативной партии, сформировал прогерманскую антисемитскую группу «Правый клуб». На ее эмблеме были изображены орел, убивающий змею, и буквы P.J. «Perish Judah» — «Да погибнет Иуда». Лондонская «Таймс» в те годы принадлежала еще одному представителю клана Астеров — Джону Джейкобу Астеру, и являлась ежедневным печатным органом британского истеблишмента. По словам лорда Галифакса, министра иностранных дел при Чемберлене, в предвоенной Британии особый вес придавался мнениям, выраженным в ее передовицах, то есть в редакционных статьях, поскольку считалось, что они снискали своего рода разрешение, если не одобрение правительства. Газета рьяно поддерживала политику умиротворения агрессора на протяжении 1930-х годов, вплоть до того, что готова была терпеть и даже приветствовать тактику Гитлера. После «Ночи длинных ножей», серии шокирующих политических убийств, осуществленных гитлеровцами в середине 1934 года, газета успокаивала читателей. Герр Гитлер, чтобы не думали о его методах, искренне старается преобразовать революционный пыл в умеренную и конструктивную работу и обязать официальных лиц национал-социализма следовать высоким стандартам государственной службы. В 1937 году Джеффри Доусон, редактор «Таймс», делился со своим корреспондентом в Женеве. «Вечер за вечером я прилагаю все усилия, чтобы не допустить в газету ничего, что могло бы ранить их чувства». Согласно собственной официальной истории, «Таймс», изданной в 1952 году, слишком многие противники умиротворения были интеллектуалами, утопистами, сентименталистами и пацифистами, довольствующимися программой сопротивления без средств сопротивления. Авторы истории «Таймс» с выдающимся нахальством обвиняют эти горячие головы в том, что катастрофическая политика умиротворения агрессора стала необходимой, утверждая, будто газета, как и правительство, была беспомощна перед лицом очевидного изоляционизма стран-содружества и пацифизма Британии. При этом упускается из виду, что задача ведущей газеты не просто озвучивать мнение, но пытаться изменить его, особенно если важнейший элемент политики правительства опирается на ложные предпосылки. Безусловно, также, что не дело редактора газеты замалчивать новости с мест, поскольку они могут встревожить публику или заставить государственных деятелей пересмотреть свою политику. Сам король Эдуард VIII во время 11-месячного царствования в 1936 году поддерживал политику умиротворения. Согласно одному свидетельству, когда Гитлер в марте 1936 года направил войска в Рейнскую демилитаризованную зону, нарушив условия Версальского мира, король вызвал посла Германии в Лондоне и сообщил ему, что высказал все, что думал, премьер-министру Болдуину. «Читай, я сказал этому старому хрычу, что отрекусь от престола, если он развяжет войну». Сцена была ужасная, но не беспокойтесь, войны не будет. Король действительно отрекся в тот же год, но по другой причине. Во время войны его крайне правые взгляды и контакты стали источником постоянной тревоги для Черчилля и британской интеллигенции. Многие защитники умиротворения агрессора считали себя прагматиками. Им казалось очевидным, что усиливающейся Германии может противостоять только сильная европейская коалиция, готовая вести боевые действия. Однако, замечали они, подобный альянс не складывался. Значит, в отсутствие альянса и с учетом медленного перевооружения Британии, умиротворение агрессора – трезвая мера, курс, поддерживаемый куда более холодными головами, чем Уинстон Черчилль. В письме, датированном январем 1938 года, Невилл Чемберлен заявлял: «Как реалист я должен делать все возможное для безопасности нашей страны». Несмотря на аргументы «Таймс» и премьер-министров, которых она ревностно поддерживала, сначала Стэнли Болдуина, затем Чемберлена, сегодня ясно, что идея умиротворения основывалась скорее на самообмане, чем на трезвом расчете, поскольку требовалось верить, что Гитлер адекватен и заслуживает доверия. Сам Чемберлен в личной беседе сказал своей сестре, что на Гитлера можно было положиться, когда он давал слово. Бывший премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж после встречи с Гитлером объявил лидера Германии замечательным человеком, голова которого не закружилась от поклонения. На аргументы в пользу умиротворения Черчилль отвечал, что теперь, когда нацисты взяли власть в Берлине, эта политика в конце концов приведет к войне. «Достижение Германии, какого бы то ни было равенства в военной области с Францией, Польшей или малыми государствами, означает возобновление всеобщей европейской войны», — утверждал он, выступая в Палате общин в апреле 1933 года, примерно через 3 месяца после того, как Гитлер стал канцлером и начал предпринимать шаги по превращению Германии в однопартийное государство. В другой речи, ближе к концу того же года, он предположил: «Определяющий факт, факт огромного значения, что Германия перевооружается, уже начала перевооружаться». Через год Черчилль задавался вопросом перед парламентариями: «Какой важный новый факт обрушился на нас в последние 18 месяцев?» И отвечал: «Германия перевооружается. Вот важнейший новый факт, приковывающий внимание любой страны Европы, да и всего мира, и оттесняющий на задний план практически все остальные темы». Особенно тревожила Черчилля растущая мощь немецкой авиации. «Германия уже обладает мощной, хорошо оснащенной армией с превосходной артиллерией и колоссальным резервом вооруженных обученных людей. Германские оружейные заводы работают практически в военном режиме, обеспечивая приток вооружений. Причем в последние 12 месяцев все более широкий приток. Многое из этого, без сомнения, противоречит подписанным договорам. Германия перевооружается на суше. Она частично перевооружается на море. Но что беспокоит нас больше всего – это перевооружение Германии в воздухе». Однако британское правительство продолжало придерживаться противоположных взглядов. Путь к миру, верили многие его лидеры, лежал через отказ от участия в гонке вооружений и даже через разоружение. Гитлер в конце 1930-х годов считал, что Британия слишком слаба, чтобы воевать. И многие британские лидеры молча соглашались с ним. Когда Германия действительно начала наращивать боевую мощь, официальной реакцией Британии стала попытка заставить французское правительство пойти на уступки, чтобы задобрить немцев. Клемент Эттли, в то время главная фигура в лейбористской партии, выразил господствующее мнение, заявив в 1935 году, что если они стремятся к миру, этого едва ли можно добиться путем укрепления национальной обороны. Мы считаем, это возможно только путем перехода в новый мир. Мир законности, через упразднение национальных армий и появление мировых вооруженных сил и мировой экономической системы. Однако к концу 1930-х годов Эттли перейдет на сторону Черчилля и станет решительным противником политики Чемберлена по умиротворению Гитлера. Другие упорно держались курса на умиротворение. Став в мае 1937 года премьер-министром, Чемберлен решил примириться с Германией, предложив отдать ей в управление колонии. В ноябре 1937 года министр иностранных дел лорд Галифакс встретился с Гитлером и вернулся успокоенный, сообщив кабинету министров, что Германия не планирует немедленных авантюр. В марте 1938 года Эттли обвинит Чемберлена в том, что тот проводит политику переговоров с людьми, продемонстрировавшими, что они верят в силу и применяющими силу, даже когда он ведет с ними переговоры. Лидеры Тори чувствовали, что для умиротворения Гитлера необходимо сместить Черчилля с позиции лидера. Томас Джонс, доверенное лицо премьер-министра Болдуина, посвятил целые годы тому, чтобы удерживать Черчилля на обочине большой политики. В 1934 году Джонс откровенничал с другом. Правы они или нет, но самые разные люди, встречавшиеся с Гитлером, убеждены, что он выступает за мир. Джонс, являвшийся одним из таких людей, написал два года спустя: «Мы располагаем многочисленными свидетельствами стремления немцев всех общественных слоев оставаться с нами в дружеских отношениях. Сам совершив паломничество и встретившись с вождем Германии, Джонс доложил Болдуину: „Гитлер верит в вас и верит, что только вы в нашей стране можете добиться переориентации Англии, Франции и Германии, которой он жаждет“». Далее Джонс призвал решительно выступить за союз с Германией, чем потряс даже некоторых соратников. В результате этого политического раскола вплоть до 1939 года Черчилля будут считать, как подытожил историк Тони Джад, сверходаренным аутсайдером. Он слишком хорош, чтобы его игнорировать, но слишком нетрадиционен и ненадежен для назначения на высший пост. Другие политики считали его сумасбродом, у которого больше энергии, чем разума, и который непоколебим во взглядах, но не способен быть верным партии. Все мы знаем, что в нашей политике нет ничего более устаревшего, чем Уинстон Черчилль десятилетней давности, глумился звезда либеральной партии Герберт Сэмюэл на парламентских дебатах в марте 1930 года. Через несколько лет Сэмюэл сравнит Черчилля, занимающегося оборонной политикой, с несущимся в приступе амока малайцем. Когда Черчилль, выступая в Оксфордском университете в 1934 году, заявил, что опасается за безопасность Англии, то услышал, по словам его официального биографа Мартина Гилберта, издевательский смех. В феврале 1935 года сэр Сэмюэл Гор, видный тори, уверял редактора Манчестер Гардиан, что едва ли найдется хоть один тори, готовый принять Черчилля в качестве лидера партии или премьер-министра. Пожалуй, самым болезненным оказался укол, нанесенный в мае 1935 года Томасом Сесилом Мором, консервативным членом парламента. При всем нежелании критиковать кого-либо на закате его карьеры, ничто не может оправдать достопочтенного члена парламента от Эппинга, Черчилля, вся речь которого буквально пропитана убеждением, что Германия вооружается, готовясь к войне. Другой консерватор после обеда с Черчиллем записал в дневнике, что тот показался ему очень неуравновешенным. С учетом этого вала критики неудивительно, что к концу 1936 года Черчилль, пусть на мгновение, допустил мысль, что его политическая карьера окончена. Черчилль не говорит, верил ли в это он сам, но отмечает в мемуарах. «Практически все сходились на том, что моя политическая жизнь наконец завершена». Невозможность назначения Черчилля на пост премьер-министра стала ключевой мыслью его оппонентов. Какие бы опасности ни грозили нашей стране, перспектива правительства, сформированного мистером Черчиллем и другими, не является тем, чего следует опасаться. Со смешком сказал барон Понсоби Шолбридский в Палате лордов. Понсоби, отец которого был личным секретарем королевы Виктории, а дед сражался при Ватерлоо, продолжил рассуждать об этой опасности, заявив в Палате лордов, что однажды, возможно, придется заключить Черчилля в тюрьму. «Я с величайшим восхищением отношусь к таланту мистера Черчилля в парламентской борьбе, к его литературным и художественным дарованиям, но всегда считал, что во время кризиса он должен быть изолирован одним из первых». Примерно в то же время лорд Моэм заявил, что Черчилля лучше всего расстрелять или повесить. Изоляция Черчилля усугубилась в декабре 1936 года, когда он поддержал короля Эдуарда VIII во время кризиса, вызванного спорами о том, должен ли король отказаться от своего желания жениться на разведенной американке миссис Уоллис Симпсон. В этой поддержке кое-кто углядел выпад Черчилля против аристократии, пытавшейся обуздать короля, которого поддерживали народные массы. Черчилль, заняв сторону Эдуарда, также бросил вызов собственной партии и ее лидеру, премьер-министру Болдуину. Поддержка Черчиллем короля поставила в тупик историков, особенно в свете проявившихся впоследствии фашистских симпатий Эдуарда. Скорее всего, традиционализм Черчилля, его любовь к королю и стране повлияли на его суждение. Когда Черчилль выступил против своей партии в Палате общин, его яростно освистали. Багровый от ярости он выкрикнул Болдуину: «Вы не успокоитесь, пока не сломаете его, верно?» В тот день он сказал другу, что считает свою политическую карьеру законченной. На короля действительно давили. На рождественских представлениях в том месяце английские школьники шокировали родителей и учителей, распевая: «Слышишь, ангелы поют, миссис Симпсон сцапала нашего короля». Для высших классов ее американское происхождение хуже ее развода, заметил убежденный сноб Гарольд Николсон. Немцы, однако, совсем не были уверены, что с Черчиллем покончено, и продолжали его изучать. Однажды, в 1937 году, Черчилль был приглашен на завтрак Йоахимом фон Риббентропом, тогда еще германским послом. Нацисты уже хорошо знали, что Черчилль главный, кто высказывается против них в Британии. Риббентроп сразу же сказал Черчиллю, что Германия стремится к дружбе с Англией, не желает разрушения Британской империи, и все, что им нужно, развязать себе руки в Восточной Европе, чтобы получить Lebensraum, необходимое жизненное пространство. Для этого, указал он на карту на стене посольства, Германии придется поглотить Польшу, Украину и Белоруссию. Все, о чем просит Германия, чтобы Британия не вмешивалась. Стоя перед картой, Черчилль ответил, что Британия не согласится с подобным планом. Риббентроп резко отвернулся от карты и сказал: «Тогда война неизбежна». Выхода нет. Фюрер полон решимости. Ничто не остановит его. И ничто не остановит нас. Они снова сели за стол. Черчилль призвал Риббентропа не недооценивать Британию. «Если вы втянете всех нас в новую мировую войну, она соберет против вас весь мир, как в прошлый раз». Немец поднялся, заявив с некоторой горячностью, что это не его личная оценка. Англия, возможно, очень хитроумна, но на сей раз она не объединит мир против Германии. Черчилль продолжал свой крестовый поход против политики умиротворения Германии. В апреле 1937 года он предостерегал палату общин. «Судя по всему, мы движемся, сползаем против собственной воли, против воли каждой расы, каждого народа и каждого класса к ужасной катастрофе. Каждый хочет ее остановить, но никто не знает как». Его дурные предчувствия усиливались на протяжении 1938 года, когда проводимая Чемберленом политика умиротворения была на пике как реализации, так и популярности. Свой персональный надир Черчилль прошел 20 февраля 1938 года, когда до рассвета пролежал в постели без сна. Он размышлял о том, что Энтони Иден, министр иностранных дел, только что покинул пост из-за решимости Чемберлена продолжать политику умиротворения. «Я смотрел, как дневной свет медленно заполняет комнату», — писал он. «И перед моим внутренним взором предстало видение смерти». Через месяц он печально отметит в парламентской речи. «Пять лет я поднимал перед палатой общин этот вопрос без особого успеха. Я видел, как наш славный остров безудержно, бездумно скатывается на путь, ведущий в бездну». 14 мая 1938 года, когда британская футбольная сборная встречалась с немецкой на Олимпийском стадионе в Берлине, ее игроки на глазах у 100 тысяч зрителей при исполнении гимна Германии подняли руки в нацистском приветствии. Они последовали распоряжению британского МИДа, главой которого теперь был лорд Галифакс. Той же весной Галифакс сказал на заседании Кабинета министров, что в интересах мира, Британии, возможно, придется надавить на Чехословакию, принудив пойти на большие уступки Гитлеру. «Это мутное дело», — признал он, «которое следует уладить как можно приличнее». Эта натужная фраза могла бы стать символом политики умиротворения и ее эпитафией. В конце сентября того же года премьер-министр Чемберлен, совершив за месяц 3 короткие поездки в Германию, пришел к Мюнхенскому соглашению с Гитлером. С этого пакта начинается возвращение Черчилля в политику. Сначала казалось, что этого не произойдет. Осенью 1938 года Чемберлен достиг пика популярности. Довольный своим дипломатическим искусством, после первой встречи с Гитлером он сообщал: «Я приобрел определенную уверенность, что и было моей целью. И, со своей стороны, несмотря на жесткость и суровость, которую, казалось, выражало его лицо, проникся впечатлением, что передо мной человек, на которого можно положиться, если он дает слово». На второй встрече с Гитлером в том же месяце Чемберлен уступил всем его требованиям. Правительства Франции и Британии велели Чехии отдать Германии значительно германизированную западную часть страны, Судетскую область. Таким образом, Чемберлен развязал Германии руки, и немцы приступили к расчленению Чехословакии, начав с третьей ее населения и ее системы обороны границ. Черчилль вспоминал: «Вера в то, что можно получить безопасность, бросив этим волкам маленькую страну, фатальное заблуждение». Чемберлен заверил кабинет министров в своей убежденности, что Гитлер ему доверяет. 29 сентября Чемберлен вылетел в Германию на третью за месяц встречу с Гитлером. Вернувшись в Лондон, он провозгласил, что обеспечил мир для нашей эпохи. Толпы на улицах аплодировали ему. На собрании Палаты общин на следующей неделе Чемберлен начал свое выступление с радостного заявления. «Облако тревоги ушло из наших сердец. Он заложил основы мира для нашего времени. Он заверил парламент, что ни о чем не жалеет. А на выкрики горстки оппонентов «позор» ответил: «Мне нечего стыдиться. Пусть стыдятся те, у кого есть на это причины». Большинство членов Палаты общин поддержали Чемберлена. Джордж Лансбери, престарелый функционер лейбористской партии, присоединился к консерватору-премьер-министру, заявив: «Я постоянно слышу поклепы на Герра Гитлера и сеньора Муссолини. Я встречался с ними обоими и могу сказать, что они очень похожи на любого политика или дипломата». Сайрил Калверуэлл, консерватор, прославлял бесстрашие, искренность и умелое руководство Чемберлена. «В любом случае, — добавил он, — была лишь альтернатива — война или умиротворение. Большинство стояли за второе». По мнению Генри Райкеса, еще одного консерватора, Чемберлен обеспечил себе почетное место в истории. «Мы, представители этой стороны палаты, имеем право гордиться ролью ведомых, поскольку нас ведет премьер-министр. Мы имеем право верить, что вместо того, чтобы улюлюкать над утверждением, что в нашу эпоху пришел мир, следует всемерно оценить тот факт, что наш лидер войдет в историю как величайший европейский государственный деятель нашего и любого другого времени». Черчилль выжидал весь первый, а затем и второй день дебатов по поводу Мюнхена. В третий и последний день, вскоре после 5 пополудни в среду 5 октября, он, наконец, начал свою речь. «Прежде всего я скажу то, что все хотели бы проигнорировать или забыть, но что, тем не менее, следует сказать, а именно, что мы потерпели полное и абсолютное поражение. Леди Астер, его заклятый политический враг на протяжении всей жизни, рьяная сторонница умиротворения, прервала его возгласом: «Нонсенс!» Черчилль ответил: «Максимум того, что мой достопочтенный друг премьер-министр сумел обеспечить всеми своими колоссальными стараниями, всеми огромными усилиями и мобилизацией, произошедшими в нашей стране, всеми страданиями, всем напряжением, через которое нам пришлось пройти, самое большее его достижение». Его речь снова прервали крики парламентариев. «Это мир!» Черчилль усилил голос. «Максимум того, что он сумел получить за Чехословакию, теперь германский диктатор не таскает куски со стола, а уписывает блюдо за блюдом, которые ему подносят». Он продолжил: «Мы – свидетели катастрофы первой величины». После очередного короткого вмешательства леди Астер, которое Черчилль вновь проигнорировал, он завершил выступление почти библейским предостережением: «Отсчет только начался. Это лишь первый глоток. Первая капля из чаши горечи, которые нас будут почивать год за годом, пока, полностью восстановив нравственное здоровье и воинский дух, мы не воспрянем и не выступим за свободу, как в старые времена». В тот день Черчилль говорил для истории, а не для палаты общин. Взгляды парламентариев лучше всего выразил Томас Мэгни, либеральный член парламента от Гейтсхеда возле Тайна, задав риторический вопрос, очевидно, не интересуясь ответом: «Что такое Чехословакия?» Премьер-министр Чемберлен завершил 3-дневные дебаты, подчеркнув личный характер своей заинтересованности. «Каждый, кто перенес все то, что мне пришлось переносить день за днем, под гнетом понимания, что в конечном счете именно я, один только я, должен буду произнести «да» или «нет», предопределив судьбы миллионов моих соотечественников, их жен, их семей, кто через это прошел, этого не забудет. Поэтому он намерен руководствоваться не критикой парламентариев, а собственной совестью. Когда человек доживает до моих лет и занимает мою должность, он, я полагаю, склонен считать, что критика и даже поношение мало для него значат, если собственная совесть одобряет его действия. Палата общин поддержала его политику 366 голосами против 144. В разгар дебатов вокруг Мюнхенского соглашения Черчилль столкнулся с противодействием собственных избирателей. «Это бесспорный факт», — пишет Рой Дженкинс. «На протяжении примерно 6 недель осени 1938 года и, все в меньшей мере, следующих 4 месяцев имелись сомнения, останется ли он членом парламента от консерваторов». 4 ноября 1938 года Союз консерваторов Эппинга собрался, чтобы решить, считать ли Черчилля своим представителем в парламенте. Черчилль победил с результатом 100 голосов против 44. Дженкинс отмечает, что если бы всего 30 голосовавших изменили свое мнение, история могла бы пойти по другому пути. Возможно, это заставило бы Черчилля сложить себя полномочия, а затем участвовать в борьбе за место от Эппинга на довыборах, скорее всего, против сторонника Чемберлена. Чемберлен тем временем переживал взлет популярности. Мэр уэльского Кардифа распорядился, чтобы в его честь был поднят флаг со свастикой. Перегрин Каст, 6-й барон Браунлоу, личный камергер короля Эдуарда VIII, подарил Чемберлену портсигар с гравированной картой Европы и сапфирами, отмечавшими 3 места в Германии, где проходили переговоры Чемберлена с Гитлером – Берхтесгаден, Годесбург и Мюнхен. Чемберлен еще раз объявил членам правительства в конце октября: «Наша внешняя политика – это политика умиротворения». Чарльз Линдберг, приехавший в Лондон, поделился с хозяинами дома, в котором гостил, убежденностью, что в случае войны демократии будут полностью и окончательно разгромлены. Однако Гитлер, очевидно, понимал следствие позиции Чемберлена лучше самого британского лидера. Словами и действиями он начал демонстрировать истинное значение Мюнхена. В 2 речах в начале ноября он предпринял личные нападки на Черчилля, назвав его сумасшедшим и заявив, что его деятельность ведет к войне. Сразу после этого нацисты развернули общенациональную травлю германских и австрийских евреев, сожгли 100 синагог и уничтожили 7000 предприятий, принадлежавших евреям. Нападения 9 и 10 ноября, ныне известные как «Кристалнахт», «Хрустальная ночь», из-за множества разбитых погромщиками витрин, рассматриваются некоторыми современными историками как первый пример организованного государством массового насилия по отношению к евреям в Германии и Австрии. Чемберлен отреагировал на «Хрустальную ночь» вяло, признавшись сестре, что испытывает ужас, и пожаловавшись: «Полагаю, мне придется что-нибудь сказать на этот счет». Он, однако, почти ничего не сказал, ни прямо, ни хотя бы косвенно, когда в том же месяце в палате общин обсуждалась проблема еврейских беженцев. Молчание было замечено. Невил Ласки, президент Совета представителей британских евреев, заметил редактору «Манчестер Гардиан», что Чемберлен не произнес ни слова сочувствия в адрес евреев в Германии, добавив, что премьер-министр был столь же неразговорчив при личной встрече с видными британскими евреями. Чемберлен все еще нежился в отсветах славы Мюнхена. На его рождественской открытке за тот год красуется его 2-моторный моноплан «Локхит Электро», летящий в Германию. Черчилль был потрясен и в личных беседах грозился: «На следующих всеобщих выборах я буду с каждой социалистической трибуны в стране выступать против правительства». По необъяснимым причинам он не упомянул Кристалнахт в своих многотомных воспоминаниях о Второй мировой войне. При этом он поминутно описывал шаги, приведшие к войне. Например, посвятил несколько страниц анализу последствий замены Максима Литвинова Вячеславом Михайловичем Молотовым на посту советского министра иностранных дел. Это один из самых странных пробелов в его мемуарах. В Британии имелись деньги на укрепление обороны, но Чемберлен выступил против таких мер. Хотя профицит бюджета достигал 20 миллионов фунтов стерлингов, он объявил подобный шаг неблагоразумным. «Ему, как бывшему министру финансов, — сказал он кабинету министров, — финансовое положение кажется чрезвычайно опасным». В целом Чемберлен был доволен своими достижениями. Он писал сестре: «Теперь потребуется некоторое время, чтобы ситуация успокоилась, но она развивается в том направлении, которого я желаю». Когда правительство Германии спросило британского посла в Берлине, как воспринимать речи Черчилля, тот заверил, что можно не волноваться. В середине марта 1939 года Гитлер приказал немецкой армии наступать на оставшуюся часть Чехословакии, которую 6 месяцами ранее Чемберлен публично охарактеризовал как далекую страну, вовлеченную в свару между людьми, о которых мы ничего не знаем. Рыбку подсекли. С вторжением в Чехословакию стало ясно, что политика умиротворения агрессора провалилась, и Чемберлен вместе с ней. В последние десятилетия набирает силу ревизионистский взгляд, будто Чемберлен выиграл для Британии время на подготовку к войне. Но при этом игнорируются 2 ключевых факта. Во-первых, Гитлер в это время невероятно усилился. В частности, захватил австрийское золото и военную промышленность Чехословакии, а также людские резервы, которые мог использовать на фабриках и в армии. Во-вторых, Чемберлен ничем не показал, что его целью было выиграть время, и, скорее всего, он или один из его политических союзников, например, лорд Галифакс, при наличии возможности запросил бы мира в 1940 году. Некоторые ревизионисты утверждают, что задержка была призвана дать королевским военно-воздушным силам время на укрепление, но при этом отбрасывается тот факт, что Чемберлен финансировал строительство истребителей только потому, что это было дешевле строительства бомбардировщиков. Теперь мы знаем, что 23 мая 1939 года Гитлер собрал у себя высших военных чинов, чтобы раскрыть планы войны, которая, по его словам, была неизбежна. Прежде всего, он намеревался атаковать Польшу при первой возможности. В дальнейшем будет борьба не на жизнь, а на смерть с Англией. Он обрисовал условия, необходимые для победы. Если удастся оккупировать и удержать Голландию и Бельгию, а также победить Францию, будут обеспечены базовые условия для успешной войны с Англией. Затем, в ходе непосредственных боестолкновений, можно будет блокировать Англию и Западной Франции силами авиации, тогда как флот с его подводными лодками увеличит масштабы блокады. Судя по переводу, используемому на послевоенном Нюрнбергском процессе, Гитлер не упоминал в этом документе Соединенные Штаты. Имеются свидетельства, что на тот момент он задумывался о войне с США, но только после покорения Европы и Советского Союза. Британцы наблюдали, как Гитлер распространяет свою власть за границы Германии, и тон в отношении всеми осмеиваемого Черчилля начал меняться. Достопочтенный джентльмен продолжает приходить в эту палату и изрекать предупреждения в адрес правительства, сказал Реджинальд Флетчер в ходе дебатов в июне 1939 года. Правительство неизменно отклоняет его предупреждения, но снова и снова он видит, как властям приходится их принимать, платя за это намного более высокую цену, чем если бы они прислушались к нему с первого раза. Чемберлен по-прежнему упорно не желал, чтобы Черчиллю предоставили лидирующие позиции. Премьер-министр проинформировал своего политического союзника Джеффри Доусона, редактора «Таймс», что не намерен уступать давлению и возвращать Уинстона. Давление в пользу Черчилля росло. В августе 1939 года, в канун войны в Европе, Элеонора Рэбоун, независимый член парламента и защитница прав женщин, представлявшая английские университеты за вычетом Оксфордского, Кембриджского и Лондонского, в те времена они обладали привилегией выставлять в парламент собственных представителей. Выступая в палате общин, заявила, что Черчилль все время предсказывал, что это случится, но его советом пренебрегали.